хотя на один вопрос ответа у Тенго по-прежнему не было. Зачем на больничной койке его отца появился воздушный кокон с маленькой Аомаме? «Довольно занятная схема», — сказал Камацу. «Но тогда что случится, если Маза бросит доту?» «Очевидно, Маза без доты — несовершенное существо. Вот и самой Фукаэри, насколько можно видеть, словно чего-то недостает, хотя и не понять, чего именно. Очень похоже на человека, потерявшего свою тень. Что будет с дотой без Мазы, сказать не берусь. Но, скорее всего, она также останется в чем-то ущербной. Все-таки это всего лишь второе я. Но в случае с Фукаэри, не исключаю, что дота, оставшись без Мазы, могла выполнять роль жрицы». С полминуты Камацу, плотно сжав губы, задумчиво глядел куда-то в бок, а затем спросил. «Тенго, дружище, так ты что же, и правда веришь, что вся эта история случилась на самом деле?» «Не то чтобы верю. Временно допускаю, скажем так, и выстраиваю из этого свою логику». «Ну, хорошо», — согласился Камацу. «Временно допустим, что второе я Фукаэри, оставшись без нее самой, выполняла роль жрицы». «Вот поэтому», — кивнул Тенго, «даже зная, где прячется Фукаэри, секта не пыталась насильно ее вернуть, поскольку дота могла нести свою службу без Мазы, ибо связь между ними обеими настолько сильна, что срабатывала даже на большом расстоянии». «Да, похоже на то». «Насколько я представляю», — продолжил Тенго, «скорее всего, эта дота у них не единственная. Возможно, Little People поставили процесс на поток и плетут сразу несколько воздушных коконов. Среди этих мазы дот есть главные пары с сильной связью, а есть вспомогательные, у которых связь не настолько сильна. И все вместе они функционируют как единый коллектив». «Ты хочешь сказать, что Фукаэри оставила им самую главную доту, которая функционирует вернее всего?» «Очень может быть. В каждой сцене этой истории Фукаэри — ключевая фигура. Центровая, как глаз тайфуна». Камацу прищурился и сцепил на столе пальцы. Как делал всегда, если хотел размышлять очень быстро и эффективно. «Послушай, дружище, но что если та Фукаэри, которую мы знаем, на самом деле дота, а ее маза как раз и осталась в секте?» Эти слова ошеломили Тенго. Подобная мысль еще ни разу не приходила ему в голову. Для него Фукаэри была существом реальным, а вовсе не чьей-либо копией. Но если подумать, обратное также не исключалось. «Не волнуйся, я не беременею, у меня не бывает месячных», заявила Фукаэри той ночью после их странного одностороннего секса. Что, наверное, естественно, если она чья-то копия. Ведь второе «я» не может воспроизвести само себя. На это способна только Маза. И все же проверить, что Тенго спал не с самой Фукаэри, а с ее копией, никакой возможности не было. Та Фукаэри, которую знаем мы, ярко выраженная индивидуальность, которой движут ее внутренние ориентиры, сказал Тенго. Вряд ли чье-то второе «я» могло бы этим похвастаться. «Да уж», — согласился Камацу. «Тут ты прав. Что ни говори, девочка — личность, и в независимости ей не откажешь. Вынужден с тобой согласиться». И все-таки Тенго чувствовал. В этой юной красавице скрывается некая тайна. Странный код, который ему необходимо расшифровать. Кто же она? Копия или оригинал? А может, само это разделение ошибочно? И Фукаэри способна, когда ей нужно, меняться из оригинала в копию и обратно. «Кроме этого, остается еще несколько вопросов», — добавил Камацу, расцепил руки и уставился на свои пальцы, слишком тонкие и длинные для мужчины за 40. «Голос умолк, источник высох, прорицатель умер. Что же тогда могло случиться с дотой? Вряд ли она ритуально умерла сразу вслед за мужем, как полагалось вдовам Древней Индии». «Когда умирает ресивер, работа персивера заканчивается». «В рамках твоей гипотезы так-то оно так», — кивнул Камацу. «Но неужели девочка писала воздушный кокон, предвидя все эти последствия? Ведь тот же лысый сказал мне, что Фукаэри не планировала ничего заранее, по крайней мере, сама. Откуда ж она знала?» «Вся правда, наверное, не откроется нам никогда», — — ответил Тенго. «Но лично я не верю, что Фукаэри хотела свести в могилу собственного отца. Скорее всего, отец ее понимал, что умирает, и сам устроил дочери бегство из секты, стараясь уберечь ее от последствий. Также не исключаю, что своей смертью он хотел освободиться от голоса. Хотя, конечно, это всего лишь гипотезы». Наморщив нос, Камацу надолго задумался. Потом глубоко вздохнул и огляделся. «Ох, и странный мир. Где гипотезы, где реальность? С каждым днем разобраться все труднее. Вот ты, Тенго, как писатель, по каким критериям определяешь, где во всем этом реальность?» «Реальность? Там, где кровь от укола красная», — ответил Тенго. «Но тогда я-то уж точно в реальном мире», — сказал Камацу, нервно потирая запястье со вздутыми венами. Нездоровыми венами, измученными алкоголем, никотином, бессонницей, интригами светских салонов. И залпом прикончив виски, поболтал льдом в стакане. «Ладно, поехали дальше. И к чему же в итоге тебя приводят твои гипотезы? Даже интересно». «В итоге они ищут нового прорицателя. Того, кто слышит голос. Но и не только его. Параллельно им понадобится новая дота. Ведь очередному ресиверу нужен свой персивер». «Иначе говоря, для начала им необходима новая маза. А значит, придется плести новый кокон». «Да, похоже, работа не впроворот».